Часть третья. История Алисы. Алиса. Вот уже и выходные на носу, и я решила плюнуть на все свои переживания. Не буду думать ни о фонтане, ни о таинственном дарителе цветов. Отдохну, придумаю для себя развлечения, поухаживаю за собой, чтобы следующую неделю начать в прекрасном расположении духа. Забуду обо всех проблемах, которые меня мучают, и всерьез расслаблюсь. Ванна с душистой пеной, потом вкусный ужин за интересной передачей. Ничего больше мне не нужно. Я заказала суши и начала наполнять ванну. Потом погрузилась в шелковистую воду и постаралась сосредоточиться на приятных ощущениях. И меня стало клонить в сон. Меня разбудил звонок у входной двери. Вода почти остыла. Сколько же времени я дремала? Я побежала открывать дверь. Сандрина стояла на пороге, держа в руках пакет с суши. Я поднималась по лестнице и увидела пакет перед твоей дверью. Ты не открыла курьеру, когда он звонил. Наверное, не услышала. Я была в ванной. Я пригласила Сандрину войти. Хочешь со мной поужинать? Предложила я. Сандрина заглянула в пакет и сморщила нос. Сырая рыба с клейким рисом. Нет, это не по мне. Давай наоборот. Рванем сейчас из дома и подзаправимся в симпатичной кафешке чем-нибудь существенным соусом. Понимаешь, я решила... И я думала... Стоп, Алиса, отключи голову. Научись не решать, не думать, а включаться, когда получаешь предложение. Давай натягивай джинсы, куртку или что там хочешь, и будь готова через 10 минут. И ни в коем случае не клади суши в холодильник на завтра. Сырая рыба не хранится. Лучше сразу скорми коту. В самом деле, кафе оказалось уютным, а кухня чудесной. Я доверилась вкусу моей надежной подруги и предоставила ей выбор меню. Рассказала ей о букете роз и о том, что мои коллеги решили помешать фонтану меня уволить. «Вот и классно!» – обрадовалась Сандрина. «Видишь, колесо вертится. Очень рада. Надеюсь, твои вертихвостки выполнят свое обещание. А что до твоего поклонника, то прямо вижу слегка чокнутого джентльмена, который старается произвести на тебя впечатление. Мне не довелось с таким познакомиться в жизни, но в любовных романах они главные герои». «Не знаю, что и думать, Сандрина, и нервничаю. Своего имени он не называет. Признаюсь, меня бы это тронуло. Ну а вдруг это человек с комплексами? Или немного того? Или вообще психопат?» «Так, опять мозги кипят», — воскликнула Сандрина, принимаясь за почки. «Да, меня тревожит, что какой-то незнакомец думает обо мне, посылает мне цветы, старается понравиться, знает, где я работаю, где живу. Это значит, что он следил за мной. И, возможно, и что-то разнюхивает». «Вот это ты зря», — пробурчала Сандрина с набитым ртом. «Можешь не беспокоиться, я тебя в обиду не дам. И господин Бодрю будет тут как тут, если понадобится», — пошутила она. На то мы порешили. За ужином мы явно выпили лишнего и вернулись домой, хохоча как две идиотки. Я даже раздеваться не стала, плюхнулась на кровать, извинилась с пьяных глаз перед жизнью за то, что так плохо о ней думаю, и заснула крепким сном без сновидений. На следующее утро, когда раздался звонок в дверь, я поднялась с трудом, хотя час был уже поздний. Я открыла дверь и увидела такого странного типа, что сделала два шага назад и готова была захлопнуть дверь, прежде чем он заговорит. Мужчина в темном костюме, в белой рубашке с галстуком, с напомаженными волосами стоял, будто палку проглотил, и очень серьезно смотрел на меня. Потом он спросил: «Мадемуазель Алиса Лакур?» «Да». Он наклонился и поднял большую коробку. «Позвольте мне войти». «С какой целью?» — спросила я, испугавшись. «Доставка». «Вы ошиблись. Я ничего не заказывала». «А что, если это вовсе не курьер? Сейчас он войдет, убьет меня, расчленит, запихнет в эту самую коробку, и никто об этом не узнает. Картина убийства наэлектризовала мои нервы до крайности, и я прямо-таки отшатнулась». «Заказ был сделан человеком, пожелавшим приготовить вам сюрприз». В эту минуту и в самом деле появился господин Бодрю, который, как видно, наблюдал за происходящим на площадке через глазок. «У вас проблемы, мадемуазель Алиса?» Курьера ничуть не смутило вмешательство соседа. Он протянул мне визитку, и я прочитала его имя, фамилию и название его агентства. «Нет, все в порядке», — пробормотала я. «Если он из тех, кто ненужные товары втюхивает, я его мигом выставлю. пообещал сосед, повышая голос. «Нет, нет, спасибо, это курьер». Я впустила странного курьера, не желая, чтобы на площадку высыпали и другие соседи. Курьер обвел взглядом комнату, словно что-то искал, остановил его на низеньком столике в гостиной и вопросительно посмотрел на меня. Молчание он счел данным ему разрешением. «Кто вас прислал?» Он не ответил ни слова и принялся за работу, двигаясь спокойно и элегантно. Открыл коробку, вынул из нее поднос с отделениями и поставил его на стол. Затем надел белоснежные перчатки, поднял с подноса крышку и принялся заполнять отделение разными тарелочками. Сначала появилась венская сдоба, потом крошечные пирожные, потом ломтики необычного хлеба, потом фруктовый салат. С особой заботой он выставил хорошие баночки с конфитюром, положил кубики масла и развернул бумажную салфетку с ложечками, ножом и вилкой. Работал он с необычайно серьезным видом, время от времени отходил и осматривал поднос, как художник мольберт, менял местами булочки на тарелке и продолжал священно действовать. «Апельсиновый сок, грейпфрут, клубничный?» — спросил он, словно мы находились на террасе кафе. «Я клубничный», — промямлила я. Он поклонился, достал стакан и наполнил его розовой жидкостью. Загипнотизированная этим молчаливым действом, я не мешала ему. Но вот я немного опомнилась и поняла, что все, что здесь происходит, не лезет ни в какие ворота. «Погодите, все это очень мило, но я не могу ничего принять, не зная имени человека, который сделал заказ». Но он, похоже, меня не слышал. Взял термос, где, очевидно, была горячая вода, и положил на край чашки пакетик с чаем. «Месье, если вы не скажете, кто вас ко мне прислал, я попрошу вас все собрать обратно». Я старалась говорить как можно более властно, но получилось какое-то жалкое мяуканье. Я его совершенно не впечатлила. Он посмотрел на меня с самодовольным видом метрдотеля, желающего дать понять, что любое замечание будет посягательством на его неподражаемый профессионализм. Завершив свою работу, он поставил вазу и стал жеманно-грациозными жестами пристраивать в нее розу. «Мне очень жаль, мадемуазель, но я лишен возможности ответить на ваш вопрос. Но у меня есть для вас маленькое письмецо», — сказал он, и тон у него тоже был очень жеманный. Он протянул мне сложенную бумажку. Пока я читала, он быстренько закрыл коробку, слегка поклонился на прощание и ушел. «Хороших выходных, Алиса! Надеюсь, что когда-нибудь для меня настанет счастье делить с вами утренние завтраки. Р». Мое подозрение подтвердилось. Цветы и завтрак прислал один и тот же человек. По спине у меня пробежала дрожь, передалась рукам и в коленке. Страх или радость? Я не смогла определить. Что все это значит? Роза, потом букет, теперь завтрак? Полная бессмыслица. Если в меня в самом деле кто-то влюбился, то почему он так странно себя ведет? Хочет показаться романтичным, оригинальным, внимательным. Но мне он уже кажется грубым агрессором. До чего он дойдет? Пришлет мне парикмахершу, массажистку и визажиста, портного, чтобы изменить мой гардероб, ювелира с Вандомской площади с бриллиантовым ожерельем, а потом сядет на вертолете на крышу моего офиса, решив, что пора появиться в моей жизни. Подобное поведение – свидетельство, как мне кажется, душевной неуравновешенности. Лично я всегда стремилась быть как можно незаметнее. И вот, пожалуйста, стала жертвой любителя выставлять свои чувства на показ. И что мне делать с поступившей сладкой продукцией? Есть ее нельзя, это понятно. Во-первых, потому что все это мне не нравится, так как, скорее всего, это дело рук сумасшедшего. А во-вторых, они могут быть начинены какими-нибудь наркотиками, которые лишают воли и позволяют психопату вами воспользоваться. В дверь постучали. Курьер позабыл положить влажную салфеточку для вытирания пальцев. Нет, это пришла Сандрина в пижаме. Взглянув на ее расцветку, я тут же избавилась от чувства вины из-за сине-розового звездного шарфа. «Что за шум на площадке?» Бодрю беседовал с курьером. «Он мне так и сказал. Ты видишь, я настороже. Ты просто ангел. Нальешь мне чашечку кофе?» Сандрина вошла и зашлепала в мягких домашних тапочках на кухню, бросив на ходу взгляд в гостиную. Потом, сообразив, что именно она там увидела, вернулась и застыла перед накрытым столом, широко открыв глаза. «Вижу, ты приняла к сведению рекомендации ВОЗ и стала относиться к завтраку серьезно», — воскликнула она. «Нет, понимаешь?» «Понимаю. Тоска – мать булимии». «Это не мое, это...» «Что значит не твое?» Я не смогла ничего толково ей объяснить и протянула записку. Сандрина прочитала и нахмурилась. «Привет, психопат!» – воскликнула она. «Вот видишь, ты думаешь в точности, как я. Меня это все тревожит. Тебя тоже?» «Вообще-то неплохая завязка для серии преступного мира. Но знаешь, это может быть и первой главой симпатичной романтической комедии». Она наклонилась над столом, чтобы рассмотреть, что там стоит. «Выглядит классно». «Я не собираюсь к этому прикасаться. Если завтрак прислал сумасшедший, он мог отравить и еду, и питье». «Все может быть». Сандрина взяла венску с добу и стала разглядывать, поворачивая и так, и этак. А потом с удовольствием отправила в рот. «Продолжаю расследование», — сообщила она. Прожевала, сосредоточенно сдвинув брови. «Не обнаружила никакого подозрительного привкуса. Напротив, отменнейшая булочка. Но чтобы быть окончательно уверенной, считаю нужным продолжить анализ. Однако, если меня свалит, не забудь запереть дверь моей квартиры, когда я уеду на скорой помощи. Если хочешь, угощайся. У меня нет ни малейшего аппетита». Сандрина с удобством расположилась и принялась за крошечное пирожное. «Язык проглотишь», — сообщила она. «Но я тебя понимаю. Случай из ряда вон. И в наши времена лучше предусмотреть худшее, чем пережить последствия, как сказал бы господин Бодрю». «Похоже, подозрительность аппетиту не помеха. Худшее, что можно себе представить, это поддаться паранойе и не попробовать всей этой вкусноты». Она взяла очередную булочку и заметила небольшую коробочку с красной кнопкой. «Черт, а это что такое?» Мы наклонились и прочитали небольшую инструкцию. Оказалось, этой кнопкой мы можем вызвать курьера. Он придет и все уберет. «Вау! Обслуживание, что ни говори. Высший класс. Только не нажимай. Я не хочу, чтобы паренек появился до того, как я кончу кулинарный марафон». Я пошла на кухню заварить чай, не собираясь пробовать тот, что мне подложили. «Лично мне страшновато, Сандрина». «Это потому, что ты не привыкла к счастью», сообщила она с полным ртом. «Я тоже», прибавила она. «Но я лучше приспосабливаюсь». «А что, если он и дальше будет присылать подарки, не объявляясь?» «Вообще-то психопат донимал бы тебя по телефону или в твоем Фейсбуке. Но парень, чтобы добиться твоего внимания, тратит деньги. Он хочет произвести на тебя впечатление». «Я согласна. Мне тоже кажется, что он перебарщивает. Но поверь, у него такой стиль. Он так проявляет к тебе интерес». Сандрина кончила завтракать и не без любопытства нажала на кнопку. Она смотрела так, словно официант выскочит из коробки немедленно. Спустя полчаса снова появился молодой человек. Он был удивлен, увидев мою соседку, сидящую возле подноса. Еще больше его удивил ее наряд. И он мгновенно стер с лица гримасу недовольства, когда услышал, что она очень довольна завтраком. «Если получите от меня 50 монет, скажете, кто прислал эти чудеса?» — спросила Сандрина. Молодой человек обиженно поджал губы и продолжал молча убирать со стола. «Я с тобой говорю, засранец. Не стоит разыгрывать из себя графа, если не знаешь правил вежливости. Я тебя спрашиваю, ты мне отвечаешь». «Не могу, мадам. Даже если бы ваше предложение меня заинтересовало, информация относительно наших клиентов мне недоступна». «Вот теперь все правильно. Это не тот ответ, какого я ждала, но это ответ». Молодой человек убрал все, кроме вазы с розой. «Но вы передайте вашему служащему, который имеет доступ к информации о клиентах, на тот случай, если таинственный отправитель поинтересуется. А это вполне может случиться. Как к его заказу отнеслась моя подруга? Так вот, вы ему скажите, что моей подруге это не понравилось, и все слопала ее приятельница, а он ее своими подношениями стал всерьез доставать. Анонимность – это признак трусости. А если он мужик с яйцами и хочет ей что-то сказать, пусть возьмет в руки телефон и позвонит». «Не премену передать», — отозвался официант, закрывая коробку и явно торопясь уйти. «Возможно, иными словами, но постараюсь». «Говори как хочешь, хоть по-китайски, но не впендюривай лишней вежливости и умных слов, а то смысл потеряется. Окей?» Он уже открывал дверь, но Сандрина окликнула его снова. «А как насчет обеда или ужина? Они тоже предусмотрены?» «Нет, мадам, мне об этом ничего не известно». «Ну и ладно. а то бы я попросила тебя передать мои слова после последней доставки». Как только он ушел, поднялась и моя соседка. «Ладно, пойду приму душ. И, может, даже полежу немножко, попереваливаю. Но если тебя что-то напугает, сразу зови. Окей?» Чуть ли не до обеда я бродила туда-сюда по своей маленькой квартирке. Я собиралась сходить на выставку Магритта во второй половине дня, но у меня всякое желание пропало, и я решила пройтись за продуктами в супермаркет. И тут я почувствовала, что за мной следят. И на улице тоже. Я то и дело оборачивалась и всматривалась в лица. Все прохожие и водители казались мне подозрительными. Кое-как пообедав, я полезла в Facebook. Маленькая красная точка сообщила мне, что кто-то просится ко мне в друзья. Случай для меня крайне редкий, так что я не могла не полюбопытствовать. Открыла закладку. Роман Д. Имя и первая буква фамилии или псевдоним. В любом случае, я не знала никого, кого бы звали Роман. Но записка, которую мне передали с завтраком, была подписана буквой «Р». Я кликнула по профилю и увидела фотографии с разными пейзажами, и среди них фото незнакомого мужчины лет 40, элегантного, вообще просто красавца. И что? Это тот самый таинственный даритель или сетевой ухажер? С кем я имею дело? В общем, я имела дело либо с тем, либо с другим, обманутым моей аватаркой. Она, конечно же, очень мне льстила. Пусть те, кто показывает себя в интернете уродинами, сразу бросят в меня камень или сходят к психологу. Бывало, что и я принимала кого-то в друзья, надеясь. Вообще-то, сама не знаю на что. А потом сразу же удаляла, потому что видела непроходимую глупость. Но тот случай мне показался особенным. Я пролистала его страничку, увидела интересные цитаты, необычные музыкальные отсылки. Мой палец замер над значком «принять», словно мне предстояло отправить в мир атомные ракеты, которые его разрушат. Я медлила и никак не могла решиться. А потом, то ли из чувства безнадежности, то ли желая все-таки прояснить возникшую тайну, то ли набравшись мужества, какое внушает виртуальное пространство, я кликнула. Через несколько секунд пришло сообщение. Я открыла и замерла. Роман Д. прислал мне фотографию, от которой я жутко заволновалась. Роза у моих дверей на коврике. Сердце прыгнуло, руки задрожали, но я не позволила себе распускаться. «Кто вы?» «Вечный романтик, влюбленный навек». В недоумении я несколько раз перечитала фразу. Она звучала старомодно и почти смешно. Но, похоже, это было признанием. Понравилось ли оно мне? Не знаю, не могу сказать. До сих пор в редчайших случаях, когда кто-то вдруг хотел со мной познакомиться на Фейсбуке, ко мне обращались примерно так. «Хей, все окей? Хочу сказать, ты просто супер!» Или «А ты хитрющая на аватарке!» «Розы? Завтрак? Это от вас, не правда ли?» «Правда. Но я вас не знаю». «Я знаю вас». «Что это должно означать? Мне нужно вести себя осторожнее». «То есть?» «Сначала вы были красивой пассажиркой на третьей линии». «Этот человек заметил меня в метро?» «Нет, он явно блефует». Так только в романах начинаются истории. «Однажды я набрался дерзости и последовал за вами, и узнал, где вы живете и где работаете». «Я не понимаю». «Вы прекрасно все понимаете, но слишком скромны и застенчивы, чтобы это признать». Сердце у меня в груди снова заколотилось, но я не поняла, от радости или от страха. «Примите к сведению, мне все это не нравится. Слежка на улице, цветы, а сегодня утром завтрак. Я бы назвала это вторжением. Мне кажется, вы надо мной издеваетесь». «Я хотел вас только удивить. Я безнадежный романтик, и мои поступки часто результат какого-то детского порыва. Компания, которая вас сегодня обслуживала, передала мне ваш отзыв. Вы им сказали, что по-мужски было бы действовать в открытую. Я открылся и очень сожалею, что встревожил вас. Скажу прямо, я потерял от вас голову. Да, вот именно. Вы показались мне женщиной, не похожей ни на одну другую. И я постарался тоже быть не похожим на других. Но теперь вижу, что поступал неправильно». Извинения меня тронули. Он в меня влюбился? Я позабыла о криминальных историях и еще раз взглянула на его фотографию. Никогда в жизни такие мужчины не обращали на меня внимания. Нет, все это определенно какая-то бессмыслица. «Послушайте, я не понимаю. Все слишком странно». «Возможно». «И я не верю. Что вы имеете в виду?» «Что же ответить? Мне, в общем-то, не хотелось ему признаваться, что я до такой степени подозрительна и недоверчива. Подозрительно, потому что все это слишком красиво, чтобы быть правдой. Недоверчиво, потому что считаю себя недостойной его внимания. Я не понимала, что происходит, и впала в панику. Не будем уточнять. Неважно. Не принимайте близко к сердцу. Я понял, что совершил глупость. Что мне сделать, чтобы искупить мою вину? Предложить мне встретиться. Да, зачем нам разговаривать на таком расстоянии? Ничего не надо. Вы никогда мне не простите, что я заинтересовался вами. Я хочу сказать, что прошу вас больше ничего не делать. Мысли у меня путались, эмоции зашкаливали, и я хотела как можно скорее положить конец разговору. Сожалею, но мне пора отключиться. Признаю, что слишком активно включился. Извините. Но почему бы нам время от времени не общаться на Фейсбуке? Мы бы получше познакомились. Да, возможно. Не знаю. Посмотрим. Меня ждут, и я с вами прощаюсь. До свидания. Я прервала разговор и отдернула руку от клавиши, как будто она раскалилась до красна. Сидела, смотрела на главную страницу Фейсбука и старалась немного прийти в себя. Меня совершенно точно кто-то разыгрывал. И в этой слишком уж красивой истории главную роль отвели вот такой вот девушке, как я. Но почему именно меня решили так разыграть? И кому понадобился этот розыгрыш? А что если... Если это правда? Да. И почему бы мне не осмелеть и не представить себе, что этот человек в самом деле говорит правду? Мне же очень хочется погреться теплом этой чудесной надежды. И что мне мешает отправиться по новой дороге? Давай, отпусти себя. Я решила отважиться и вообразить на секундочку, что этот плейбой – реальный человек, что он существует в реальной жизни и что он реально в меня влюбился. В такую, как я есть, с моей внешностью, немодными костюмами и застенчивостью. Обаятельный красивый мужчина, как в романах. Он увидел меня в метро. Я показалась ему привлекательной. Он пошел за мной, узнал мое имя, нашел меня на Фейсбуке. Да. Нет и нет. Это невозможно. Такое могло произойти с женщинами вроде Ольги, Кандис, в крайнем случае с Далией, но не со мной. Ничего исключительного со мной произойти не может. Не мне воображать себе всякие химеры. Чтобы мужчине пришло в голову идти за мной, разжигать мое любопытство, разговаривать со мной, прячась за экран, а не подойти на улице или в метро. Это романтика или опасность? Я решила выкинуть эту историю из головы навсегда, но через секунду поняла, что не могу, потому что застряла на перепутье. Если я оставлю невероятную историю без продолжения, то мысленно буду по-прежнему задавать всякие вопросы и воображать неведомо что, лишь бы не думать о проблемах на работе. Так как же мне поступить? Убрать его из друзей? Заблокировать, чтобы он больше не мог со мной общаться? Нет, неправильно принимать радикальные и необратимые решения под влиянием эмоций. Пусть пройдет какое-то время. Я посмотрю, устроит ли его интерес после того, как я его оттолкну. Я схватила телефон и стала звонить Марианне, чтобы обо всем ей рассказать. Марианна. Алиса описала мне завязку романа, и я была за нее очень счастлива. Я давно ждала, что судьба наконец умилостивится и наградит такую хорошую, терпеливую Алису чудесной историей любви. Но если совсем честно, то с каких-то пор перестала верить в эту награду. Сидение Алисы в раковине стало напоминать аутизм. Только что-то неординарное, неожиданный фонтан чувств, водопад любви мог разбить кокон, в какой она себя заточила. И вот как раз это самое с ней и происходило. Я была в восторге, поняв, насколько необычную и романтичную историю она может прожить. Но я испугалась, что она может упустить свой шанс из-за недоверия к себе. Если бы я знала, если бы могла вообразить себе последствия, я бы посоветовала ей немедленно прекратить эту историю. Но в тот момент романтическое начало показалось мне ее спасением. Я знаю, что многие теперь заинтересовались Алисой. Но, возможно, я одна из немногих, кто на самом деле хорошо ее знает и может объяснить, почему она так поступила. Не доказать, что она поступила правильно, а назвать причины, почему она поступила именно так, вопреки всякой логике. Поэтому позвольте мне рассказать о моей подруге. Рассказать, какая она. Во всяком случае, какой она была до того, как развернулись все эти события. Алиса – третий ребенок в семье с четырьмя детьми. После двух девочек ее отец с матерью ждали сына, так что ее рождение стало для них разочарованием. Долгожданный мальчик в семействе скромных коммерсантов появился год спустя, и ему досталась вся любовь родителей и старших сестер. Алиса из кожи вон лезла, чтобы ее любили. Она была лучшей ученицей в классе, помогала дома, была вежливой, дисциплинированной, нянчилась с братом. Но все напрасно. Никто из домашних не оценил ее стараний, и она прониклась глубоким убеждением, что не представляет собой никакого интереса и что в мире для нее нет места. Она продолжала жить в тени других, извиняясь за свое существование, росла, продолжая хранить все достоинства пай-девочки. Мы с Алисой познакомились, когда нам было по 10 лет. Мы жили по соседству и ходили в одну школу. Я была болтушкой и, можно сказать, экстравертом. Мне было несложно приспособиться к болезненной застенчивости Алисы. Я была уверена, что она никогда не посягнет на мою роль звезды. Я знала, что она всегда останется внимательной и восхищенной зрительницей моих представлений и эскапад. Мы были привязаны друг к другу. Мы друг друга дополняли. Мы помогали друг другу справляться с нехитрыми сложностями нашей детской жизни. Только мне Алиса доверяла свои сомнения и надежды. Когда мы стали постарше, самоощущение Алисы могло бы измениться, потому что она стала очень хорошенькой. Всем известно, что физические изменения организма часто в корне меняют, когда к лучшему, а когда и нет, жизнь хрупких и уязвимых подростков, озабоченных самоопределением. Объективно, я это говорю без кокетства, Алиса была красивее меня. Но на нее по-прежнему никто не обращал внимания. В этом возрасте, да и потом тоже, привлекательность женщины зависит не столько от ее красоты, сколько от ее желания нравиться, от откровенного или завуалированного приглашения поухаживать за ней. Это приглашение успокоительно действует на мальчиков, которые еще только набираются мужественности и боятся риска. И мы, кокетливые предприимчивые девчонки, всегда были готовы подставить подкрашенные губы маленьким прыщавым мачо. Алиса никогда не старалась понравиться. Она никогда не подчеркивала достоинств своей фигуры, редко красилась, одевалась, не обращая внимания на моду, и чаще всего в то, что досталось ей от сестер. Она создала свой собственный стиль. Присущая ей эстетика выглядела на фоне современной моды устаревшей. В подростковом возрасте стиль одежды имеет первостепенное значение. По нему мальчики и девочки узнают, кто к какому племени себя относит. И какой мальчик захочет подойти к девочке, которая одевается, как его старшая сестра, то есть можно считать «мама». Заинтересоваться Алисой мог бы только молодой человек с достаточно независимым характером, не интересующийся веяниями моды. Но такие мальчики чаще всего сами бывают застенчивыми и к тому же не обладают особой внешней привлекательностью, так что их тоже никто не замечает. Я пыталась давать Алисе советы. Старалась ее встряхнуть, устраивала свидания с мальчиками, у которых было поменьше требований. Все впустую. Алиса устремляла на парней пронзительный, а иногда недобрый взгляд, и снова погружалась в мечты. Однажды появится ее принц. Он примет ее такой, какая она есть. И он появился. И я поверила, что мир Алисы изменится. Эдуард был хорош собой. Очень начитан и отличался остротой ума, редкой в столь юном возрасте. Он был старше нас на 2 года, что само по себе пускало гормоны 17-летних девчонок вскачь. Он учился на подготовительных, готовился поступать на экономиста, отлично ладил с математикой, но и с литературой ничуть не хуже. Отец у него был американский дипломат, мать француженка. Жили они в богатом квартале. С Алисой Эдуард познакомился на выставке Мане. Да. У моей подруги была своя незаметная одинокая жизнь, свои интересы, которыми она с присущей ей деликатностью со мной не делилась, потому что меня искусство не интересовало ни в малейшей степени. Эдуард был один, он смотрел на картину, и глаза у него были влажными от слез. Его чувствительность сразила Алису. Она впервые видела представителя мужского пола, которого до такой степени волновало искусство. Это ее поразило и потрясло. Чувства у них были разные, но одинаково сильные. По щеке Алисы тоже поползла слеза. Эдуард обернулся, увидел Алису, решил, что и на нее также подействовала живопись Мане, и улыбнулся ей. Прекрасное начало истории, не так ли? Никто не мог предположить, что закончится она так нелепо. Алиса, всегда настороженная по отношению к молодым людям, поняла, что на этот раз она может поднять забрало и улыбнуться в ответ. Они разговорились, потом зашли посидеть в кафе, потом встретились еще раз и еще. Я видела, что она счастлива. Как волны медленно, но верно выглаживают берег, так любовь понемногу размывала заслоны, уносила доспехи и, наконец, помогла появиться новой Алисе, более спокойной и уверенной в себе. Я стояла в стороне, оставаясь восхищенной и боязливой наблюдательницей ее преображения. Я видела, как счастье выводит ее из детства, обещая безоблачное будущее, и боялась, что недобрая судьба вспомнит о ней и грубо вернет в ту действительность, с которой Алиса не умела справляться. Так все и произошло. Алиса перебегала улицу, спеша навстречу Эдуару, и ее сбил скутер. Эдуар вызвал скорую. Снимок показал трещину в бедренной кости и перелом ноги. Алиса долго не появлялась в школе, а когда пришла, то попала под обстрел любопытных и насмешливых взглядов школьников, наблюдавших, как она прихрамывает. Она утешилась в объятиях Эдуара, но была слишком влюблена, чтобы заметить, что и его отношение переменилось. Алиса получила аттестат с отличием, поступила в очень хороший подготовительный колледж и собиралась начать новую жизнь со своим возлюбленным. Но отца Эдуара вызвали в Соединенные Штаты. Сын мог бы остаться и продолжать учиться во Франции, но Эдуар предпочел уехать в Америку. Он принял решение буквально за одну неделю, не дал никаких внятных объяснений и как будто не заметил отчаяния моей подруги. Уехал и ни разу не написал и не ответил ни на одно ее письмо. Разрыв подкосил Алису. Жизнь подтвердила, что она не может ни на что рассчитывать, не способна вызвать ни интереса, ни уважения, ни любви. И она замкнулась в своем одиночестве, подпуская к себе только меня. Она могла бы учиться в самом престижном вузе, но не верила в себя. К тому же была вынуждена заниматься реабилитацией. Так что она поступила в скромный университет и удовольствовалась среднего уровня дипломом, который был, конечно, с отличием. Но со своими способностями она могла бы получить гораздо лучший. Ей хотелось уехать подальше от семьи, от своих воспоминаний, и она уехала в Париж. А там нашла себе скромную работу в системе СМИ. Вот кто такая Алиса. Вот откуда она. И вот что у нее в прошлом. Конечно, все мы несем груз прошлого. И у каждого есть незаживающие раны. Но у нас от боли не срывает крышу. Но если речь заходит о предполагаемой вине, то никакой поступок невозможно понять, если не знать прошлого. Алиса. Сандрина отчитала меня, как учительница нерадивую ученицу. Он перед тобой извинился, объяснил, почему позволил себе такое, а ты его хрясь букетом, да еще изрос, да еще его собственным. Вместо того, чтобы дать человеку шанс, могла бы с ним понемногу общаться. Для этого и придумали ваш фейс для бук. Узнала бы о нем побольше, посмотрела бы, как дело дальше пойдет. Но нет, лучше разыгрывать обиженную соплячку. Честное слово, будь я твоей мамочкой, наподдала бы тебе как следует. Вообще вы, молодежь, только кричите, что вам не хватает нежности, не хватает романтики. А как только поднесут вам все это на блюдечке, вы сразу проверяете, из чего блюдце. Хочу такое, а не этакое. Но все это так неожиданно, так напористо, так странно. А ты, как ни странно, неожиданно оказалась дурой. Продолжала ругать меня Сандрина. Ты считаешь, что я должна была дать ему шанс? Вообще-то, до этого парня мне дела нет. Единственное, до кого мне есть дело, это ты. А вся эта история обнаруживает, что ты сама не знаешь, чего хочешь. Выдвигаешь одну причину, потом другую, и сама за ними прячешься. А это, моя дорогая, синдром. Это совсем другая проблема. И если ты не прочистишь себе мозги, то рано или поздно станешь озлобленной ханжой, которая в своих бедах винит всех вокруг, а виновата на самом деле ты одна. «Ну ты даешь», – пробормотала я, ошеломленная ее темпераментной речью. «Ладно, признаю, я говорила резко», – смягчилась Сандрина. «Даже, может быть, слишком. Но я не хочу, чтобы ты все себе испортила, моя птичка. Так что обдумай все на досуге». И я обдумывала все выходные, И, как всегда, в зависимости от настроения колебалась между двух крайних позиций. То я была Алисой несгибаемой, женщиной твердых принципов, и защищала свою позицию жесткими весомыми доводами. То Алисой-соглашательницей, которая вместе с Сандриной считала себя последней балдой и идиоткой. Я без конца заглядывала в Facebook, проверяла свою страничку, ничего не находила. И то радовалась, то огорчалась. Значит, все-таки отшила. Всерьез и навсегда. Это говорит о том, что все его фортели и всплеск чувств были неискренними. Утешала себя я. А может, он просто отпустил ситуацию и выжидает, а потом снова появится. Но я-то сама чего хочу в самом деле? Несгибаемая и балда отвечали на этот вопрос по-разному. Единственным благом от моей внутренней сумятицы было то, что я и думать забыла о Фонтейне. Разумеется, до утра понедельника. Само собой, что в этот понедельник я ехала в метро с опаской. А что, если Роман здесь, среди пассажиров? Может, он наблюдает за мной из-под тишка? Смогу я узнать его по фотографии из Фейсбука? Нервы у меня расшалились, и я боялась. А вдруг он сейчас подойдет ко мне и попросит дать ему второй шанс? Или наоборот, набросится на меня, упрекая в жестокости? В общем, ехала в полубреду. Хотела сначала внимательно вглядеться в каждого пассажира, но потом приняла безразличный независимый вид на тот случай, если он наблюдает за мной из-за какого-нибудь угла. Независимый вид – это значит, склонив голову на бок, уставиться в одну точку на темном стекле вагона. Я вышла на своей станции и пошла по бесконечным коридорам, выпрямив спину и приклеив руки к бокам, как начинающая модель, которой руки и ноги кажутся лишними. Я боялась. Сейчас появится Роман, окликнет меня, застанет врасплох. Но я добралась до офиса без всяких подвохов и, должна сказать, я была разочарована. А ты, оказывается, маятник, Алиса. «Привет, Алиса! Как дела, Алиса?» Я вежливо ответила двум претенденткам на звание моих лучших подруг и успела юркнуть в лифт, избежав дальнейших расспросов. Я уселась за стол, включила компьютер и сделала то, чего никогда не делала на работе. Зашла на Facebook. Никаких посланий. Я вздохнула и снова мысленно поплыла неведомо куда. Фонтейн вернул меня на землю. «Алиса, где кофе?» — крикнул он. Я посмотрела, сколько времени, и поняла, что мечтаю уже 20 минут. Будь Алиса отважной Алисой, она отправила бы Фонтейна куда подальше, напомнив, что не обязана подавать ему эспрессо. И мое положение «не сегодня-завтра меня уволят» должно было бы придать мне отваги. Но я была той Алисой, какой была. Я сдалась уже давным-давно, и теперь, пробормотав какие-то извинения, побежала за кофе. А когда пришла в комнату отдыха налить себе чаю, точно зная, что никого не встречу из девичьей компании, потому что было уже довольно поздно, с удивлением увидела, что они все сидят на диванчике с пустыми чашками в руках. Как только меня увидели, заулыбались во весь рот. «А вот и наша спящая красавица!» — воскликнула Ольга. «Ну как, есть новости?» — поинтересовалась Кандис. Я решила не рассказывать ни о разговоре в Фейсбуке, ни о присланном завтраке. Я не была готова к язвительным замечаниям, не сомневаясь, что они тоже сочтут меня полной идиоткой. Да нет, ничего особенного. Сказать просто «нет» значило бы соврать, а ничего особенного позволяло улизнуть, если никто не будет настаивать. Но они не оставили меня в покое. «И что ты хочешь этим сказать?» — поинтересовалась Кандис. «Да ничего. Вообще-то он мне написал в субботу», — ответила я. «Да, я знаю, что вы скажете, и вы правы. Но, возможно, вы не знаете, как трудно сдерживать обещание, если тебе от этого ничего не прибавляется. 35 лет меня принимали за пустое место, и мне хочется, чтобы меня, наконец, оценили по достоинству. Я считаю, что это нормально, а вы нет?» Они страшно возбудились, сгрудились вокруг меня, ожидая дальнейших признаний. Но я не спеша заваривала себе чай. Меня забавляло их нетерпение, и мне было даже немного неловко, что от их любопытства я, как маленькая, получаю удовольствие. Хотя у меня удовольствие было меньше, чем у них. Они получали то, что хотели. А я не могла признаться, насколько глубоко и всерьез взволновала меня вся эта история. «И что же? Он оставил тебе письмо на площадке? Прислал имейл? Остановил на улице? Я вам все расскажу за обедом. Я и так опаздываю. Фонтейн мне этого не простит», — «Подожди, мы же хотим узнать!» «Девочки, у меня нет ни минутки!» «Ладно, тогда обедаем вместе!» «Окей», — согласилась я и убежала, очень довольная, что сохранила за собой статус звезды. Мы обедали все в том же ресторане, сидели за их любимым столиком, и меня засыпали вопросами. Я рассказала им все в мельчайших подробностях и по этому случаю обнаружила у себя талант рассказчицы. Их больше всего интересовало, на кого роман похож. Я достала смартфон и показала его фото в профиль. «Очень клевый», — одобрила Кандис. «Красивый, романтичный, оригинальный. Ты вытащила счастливый билет», — объявила Далия. «И что, ты отшила такого парня?» — оскорбилась Кандис. «Понимаешь, история меня встревожила. Первая роза, ладно, но затем букет, а потом еще и завтрак. Как тебе сказать? Для меня это слишком. Мне не понравилось, что кто-то следил за мной, добрался до моего дома. Его поведение мне не кажется нормальным. Он как будто пригласил ко мне сам себя, не спросив моего согласия». «Он что, сам подавал тебе завтрак?» – удивилась Далия. «Да нет, Алиса употребила образное выражение», – разъяснила Ольга. «А сама идея с завтраком вам не кажется диковатой?» – поинтересовалась я. «Мне нет», – объявила Кандис. «Он хотел показать, что хочет о тебе заботиться. Или нашел способ намекнуть, что находит тебя красивой, но слишком худой», – прибавила Далия. Мы все разом взглянули на нее, решив, что она пошутила. Но нет, ничего подобного. «Чего это вы на меня уставились? Можно подумать, что я глупость сморозила. Да, у меня у самой был такой знакомый. Угощал только фастфудом. Говорил, что хочет, чтобы я поправилась». Объяснение приняли молчанием, полным сочувствием. Ольга, предварительно прогулявшись взглядом по потолку, положила ему конец, вернувшись к прерванному разговору. «Конечно, я понимаю, все это тебя удивило. Но ты не находишь, что обошлась с ним излишне сурово? Ему хотелось только тебя порадовать, ничего больше». «Не уверена, но вполне возможно». «А вообще, что тут плохого?» — вмешалась Кандис с видом эксперта. «Алиса не сдается, заставляет его побегать». «Пожалуй, и он снова что-то придумает». «Вы так считаете? Если он сдастся при первом препятствии, значит, и в самом деле не стоит твоего внимания». «Именно так я и подумала». «И наоборот, если будет добиваться, значит, у него к тебе серьезное чувство». «Но мне кажется», — снова заговорила Кандис, «что тебе лучше ему написать». «Ты так думаешь?» «Ну да, пару слов, чтобы дать понять, что ты не злишься». «Именно так бы и поступила такая девушка, как Кандис. Но как поступит такая девушка, как Алиса? Очень застенчивая девушка, живущая страхами и сомнениями. Если он влюблен, твой отказ выбил его из колеи. Ему очень нужна от тебя хотя бы капелька интереса. А то он начнет дарить подарки другой девушке. Мужчины, они очень покорные», — заключила Далия. «Ты, наверное, хотела сказать коварные». «Ну, не знаю», — Далия с сомнением покачала головой. «Отправь ему коротенькое сообщение, а дальше видно будет». Я повернулась к Ольге, хотела узнать ее мнение. Она смотрела доброжелательно. Предложение Канди казалось ей приемлемым. И я согласилась. «Окей, напишу сегодня вечером». Они проводили меня до отдела, и мы все время смеялись. Фонтен, привлеченный нашими голосами, появился на пороге. «Это что еще за кудахтанье?» — повысил он голос. Но увидел мою компанию и сразу рот на замок. Он знал, что эти девушки за словом в карман не полезут. И еще знал, какое влияние имеет Ольга на своего шефа. «А, это вы! И что вас так радует? Хотел бы я знать!» — спросил мой шеф, безусловно удивившись моему веселью в обществе лучших ассистенток нашей студии. К тому же после того, как я узнала о грозящем мне увольнении. «Обсуждаем поклонника Алисы», — ответила Ольга. «Таинственного красавца, который засыпает ее подарками». Фонтен усмехнулся, не сомневаясь, что Ольга шутит. «Не мне одной представляется, что со мной ничего подобного случиться не может. Но меня не порадовало, что я думаю точно так же, как этот идиот». Увидев, что мои новые подруги говорят серьезно, Фонтен предпочел ограничиться ничего не значащим. «Ах, вот как! Ну-ну!» Он посмотрел на меня, попытавшись обнаружить изменения в моей внешности, которые могли бы прибавить мне привлекательности, но не обнаружил. «Что ж, пора за работу, девочки. бросил он, считая, что говорит небрежно, но внушительно. «Слушаемся», — сухо отозвалась Ольга. Мой шеф издал короткий смешок, показывая, что относится к ее ответу с юмором. «Кстати, господин Фонтен, Фабрис хотел вас видеть». Шеф мгновенно напрягся. Непредвиденный вызов? Он терпеть не мог подобных неожиданностей. «Очень рад. И по какому поводу?» «Этого я не знаю», — ответила Ольга. «Я всего-навсего помощница». Он мысленно перебирал все поводы, по каким его может вызвать начальство. «Так-так-так. И к какому часу он меня вызывает? У меня назначен важный телефонный разговор. Но у меня еще есть несколько минут». Насколько я знала, он был совершенно свободен, но решил придать себе весу, дав понять, что всем нужен, и у него нет ни одной свободной минуты. «Немедленно», — объявила Ольга. Услышав ответ, Фонтен содрогнулся. Повод, по всей видимости, был серьезным. Я видела, с каким усилием он старается справиться с тревогой. «Даже так? Хорошо, я перенесу телефонный разговор». Он исчез в кабинете, а Ольга мне подмигнула. «Я вроде бы поняла, что босс его ждет к концу рабочего дня», — с удивлением сказала Кандис. «Так оно и есть». «А почему ты тогда сказала, что сейчас и немедленно?» «Правило номер 245 для начальников. Слабого подавляй силой, с боязливым используй страх. Сейчас он от шефа получит, потому что шеф терпеть не может, когда ему мешают. Я имею в виду, шеф, конечно, скажет, что собирался, но совсем не любезно». Они обе расхохотались и хлопнули друг друга по рукам, как делают парни в барах, собираясь сыграть с кем-нибудь шутку. И мы разошлись по своим кабинетам. Я осталась одна и занялась анализом ситуации. Я была растеряна, потому что помимо своей воли оказалась вовлечена в травмирующую меня ситуацию и должна была принять решение. Увольнение было вне моей досягаемости. Втайне я надеялась, что девочки, как и обещали, мне помогут. Может, найдут мне место в другой студии? Начало романа было для меня еще одной головной болью. Стоит ли мне последовать совету девочек и написать ему? И что написать? В каком тоне? Я стала мысленно набрасывать сообщения, но все они казались мне нелепыми. Я попробовала прибегнуть к методу, который назвала превращение в другого. Я представила себя Ольгой, а потом представила, какое сообщение написала бы она. Ольга. Дорогой незнакомец, ваш несколько устаревший романтизм поначалу показался мне неуместным, но, подумав, должна признать, что вы все-таки пробудили во мне любопытство. Однако имейте в виду, что я не любительница подобных игр. Я не люблю чувствовать, что мной манипулируют, предпочитаю встречи в реальности, а не мелькание масок. Если вы тем не менее предпочитаете оставаться в тени, имейте в виду следующее. Первое. Я предпочитаю тюльпаны розам. Второе. Люблю шоколад и всякие блестящие безделушки из магазинчиков на Вандомской площади. Третье. И еще мне почему-то кажется, что красавец на фотографии – человек глубоко закомплексованный или с каким-то неискоренимым внутренним изъяном. Если вы хотите встретиться со мной в реальности, я буду свободна завтра вечером. Вы могли бы ждать меня, например, в баре «Пенинсула» в 18 часов. Да. Ольга бы взяла отношения в свои руки и воспользовалась бы иронией, чтобы заставить незнакомца снять маску. Кандис продолжала бы обольщать. «Роман, хорошенько подумав, я решила все-таки дать вам шанс. Ваше ухаживание нестандартно и ярко. Я назвала бы его хорошим тизером. Продолжение будет на том же уровне? Или все таланты истрачены на анонс? В конце послания вы найдете мой телефон, но не надейтесь, что я капитулировала». Далее. Осталось бы далее. «Привет, принц-красавец. В тот день ваша принцесса проснулась с трудом и была не в настроении. Хорошенько подумав и проглотив целиком пачку аспирина, я решила дать вам второй шанс. Ведь ваши подарки были самыми прекрасными из всех, какие я получала. Я хочу вас увидеть, поблагодарить, поцеловать, заняться любовью. А там посмотрим, что получится. Ха-ха-ха». Да, в этом случае я была злюкой. Упражнения меня развлекли, но не помогли найти что-то толковое. Вопрос оставался открытым. Что может ответить Алиса, зажатая, тревожная и малоспособная на выдумки? Мне надо было еще подумать и посоветоваться с Марианной. Возвращаясь после вызова к начальству, Фонтен едва передвигал ноги. Походка у него была неуверенная. Можно было подумать, что он крепко выпил и не знает то ли пропустить еще стаканчик, то ли пойти домой. Он остановился передо мной и посмотрел очень странно. «Я вас слушаю», — начала я. Мне хотелось услышать, что он скажет. «Да нет, ничего», — ответил он, взяв себя в руки. И все той же неуверенной походкой пьянчуги заковылял к себе в кабинет. Неужели Ольга замолвила за меня словечко? Может, его вызывали из-за того, что он решил меня уволить? И главный босс его не одобрил? Да нет, я не представляю никакой ценности в глазах главного. У него нет причин сразу же вмешиваться и защищать меня. Вернувшись домой, я ходила кругами вокруг компьютера, как будто он стал бомбой, а я понятия не имела, где взрыватель. Я ненавидела себя за нерешительность. Мне необходимо измениться. Я должна стать женщиной, которая принимает решения и не боится последствий. Сейчас мне представляется возможность сделать шаг к новой, более доверчивой Алисе. Сейчас я сяду и напишу сообщение. Что именно? Там видно будет. Главное — решиться, не размышлять слишком долго, не поддаваться своим опасениям и тревогам. Я села за компьютер, как садится несчастный, лишившийся вдохновения писатель, надеясь, что если начнет нажимать на клавиши, слова сами прибегут к нему. И к моему великому удивлению, мне не пришлось совершать никаких усилий. Меня дожидалось послание от незнакомца. Мне было приятно, что он не исчез. К тому же отвечать всегда легче, чем снова начинать разговор. «Добрый вечер, Алиса. Вы все еще на меня сердитесь? Я понял, что действовал неправильно, но поверьте, мне как раз очень хотелось вам понравиться. Я часто действую спонтанно, а потом сожалею о последствиях. Мне надо было сообразить, что вы с вашей застенчивостью цените ненавязчивость и сдержанность. Но чувства взяли вверх. Мне было не до размышлений. Простите меня, пожалуйста». Идеальное извинение страстного человека, которого увлек поток чувств. Чувств ко мне, но который при этом достаточно тонок, чтобы понимать меня и беспокоиться о том, что чувствую я. Он джентльмен, если решил попросить у меня прощения. К тому же он заметил одну из главных черт моего характера. Заметил, осторожно наблюдая издалека, анализируя мои слова и наверняка те несколько фотографий, которые я выложила на своей страничке. Ладно, меня опять куда-то унесло. Нужно спуститься на землю. И главное — ответить, оставаясь самой собой, не думая, дать себе волю и писать. «Добрый вечер. Ваши извинения приняты. Я понимаю, как трудно понять человека, особенно если он старается спрятаться. И спасибо вам за розы». Вот так. Всего три фразы, и все в них уместилось. Я была удивлена, как мне удалось так много выразить. То, что я думаю. Остаться серьезной, но в то же время доброжелательной. Оценить его впечатление от меня. Дать понять, что я открылась и готова к продолжению. Я ждала ответа, но ответ не пришел. Он не был онлайн. Эйфория мгновенно улетучилась. Я перечитала свое послание несколько раз с разными интонациями. И на этот раз оно показалось мне отвратительным. Вернее, безнадежным. Я собралась прибавить улыбающийся смайлик, чтобы мои слова читались с той степенью непринужденности, какую мне очень хотелось в них вложить. Но я никогда не пользовалась этими подменителями человеческих интонаций. Желтые кружочки всегда казались мне детской глупостью. Вообще-то мне хотелось сказать вот что. «Все в порядке. Больше нет никаких проблем. Не беспокойтесь. Я принимаю ваши извинения. Я переусердствовала, но теперь об этом сожалею. Что дальше? Ваш ход». Но я совсем не была уверена, что он поймет их именно так. Фразы в зависимости от тона могли звучать совершенно по-разному и выражать нечто совсем иное. Сухой тон. «Вы зря беспокоились. И все же спасибо за розы. Идея завтрака мне не понравилась. Совершенно никудышняя». Высокомерный тон. «Я соизволила принять ваши извинения, как приняла розы, из великодушия, но не придаю ни тому, ни другому никакого значения. Я слишком занята. У меня нет времени на пустые разговоры. Поэтому уложилась в три фразы. До свидания». Пренебрежительный тон. «Вау, пустяки. Не будем делать проблему из ничего. Наломал дров, попытался в сети все исправить. Но, честное слово, у меня полно других дел». В общем, в очередной раз я не справилась. Почему, спрашивается, я не дала себе времени подумать? С чего вдруг вообразила, что чем непосредственней, тем лучше. Ведь я первая вижу, имея дело с сетью, каким глупостям ведет эта самая непосредственность. Неужели у меня и вправду ригидная психика, как мне когда-то сказала Сандрина? Причем до такой степени, что мне трудно поставить даже несчастный пустяковый смайлик, который совершенно ясно бы показал шутливость моего послания. Может, еще не поздно дополнить мое сообщение? Да, конечно. И тогда он поймет мои сомнения, разгадает мои колебания и сочтет полной идиоткой. Ладно, что сделано, то сделано. Будем ждать продолжения. В расстроенных чувствах я отправилась приготовить себе что-нибудь пожевать, оставив компьютер включенным и посматривая время от времени на экран. Ответ пришел только 2 часа спустя. Я как раз налила себе бокал белого вина. Когда я чувствую отчаяние, топлю безнадежность в алкоголе. И когда сообщение появилось, я чуть не задохнулась. Я же говорю, что я жалкая. Восхищен вашим ответом. Узнал в нем вас. То есть узнал ту, какую себе вообразил. Он чудо, что такое. Он меня понимает. Стоп, нечего восторгаться. Значит, вы на меня больше не сердитесь? Черт, перекинул на меня. Теперь моя очередь. А что писать? Буду писать, не думая. В первый раз у меня неплохо получилось. Откровенно говоря, думаю, что у вас сложилось обо мне неверное мнение. Нужно быть уверенной в себе, в своей привлекательности, чтобы принять ваше ухаживание. Это не мой случай. Я не привыкла, чтобы за мной ухаживали. Да еще таким образом. Вот почему я так напряглась и сразу задала себе вопрос. А что, если я имею дело с человеком с неуравновешенной психикой? Мой вопрос – свидетельство, насколько я была встревожена. Но подумав, я поняла, что вам не обязательно быть жертвой моей неуверенности в себе. Так что теперь пришел мой черед попросить прощения. Я нажала на «Отправить», даже не перечитав, что написала. Не хотела снова оказаться заложницей своей застенчивости. Но уже через несколько секунд, пока ждала ответа, представила себя на его месте, и мои слова зазвучали совсем по-другому. И я снова очень о них пожалела. Я была слишком собой. Зачем мне было сообщать, что я никогда никого не интересовала? Зачем было делиться своими страхами? В зависимости от степени своего душевного благополучия, он может посмеяться над моей уязвимостью или обрадоваться ей. Его ответ не заставил себя долго ждать. Прочитал и понял, что я прав. Вы совершенно особенная женщина. Должен вас успокоить. Я здоров и телом, и душой. Возможно, я немного не похож на других. Придется поверить вам на слово. Имейте в виду, что мне очень неловко разговаривать с совершенно незнакомым человеком. Мне неприятно, что вы знаете обо мне гораздо больше, чем я о вас. Понимаю. Так расспросите меня. И вы ответите на все мои вопросы? Почти на все. Мне кажется, надо сохранить немного таинственности, чтобы интерес не погас. Я сразу заволновалась. Наконец-то мы поговорим, хоть как-то познакомимся. Сейчас я проникну в тайну его появления в моей жизни. Ну, начнем. Когда вы увидели меня в первый раз? Ответ интересовал меня, потому что именно с этой встречи, а она была не единственной, началась таинственная и романтичная история. 2 недели тому назад, как я вам уже сказал, я увидел вас в метро. Между Мареши и Насьон. В серое утро, на какие не скупится наша дорогая столица. В вагоне было полно парижан. Грустных, бледных, с тусклыми или злобными глазами. Вошли вы, и я сразу увидел, что вы особенная. Вы как будто просили прощения за то, что оказались в этом тесном вагоне. Вы были гостьей, которая оказалась там, куда ее не приглашали. Вы старались не встречаться взглядом с другими пассажирами, а потом улетели в другую вселенную, вселенную своих мечтаний. Во всяком случае, так мне показалось, потому что выражение вашего лица стало совсем детским. И в то же время в нем была какая-то грусть, очень сдержанная и целомудренная. Вы словно хотели ее спрятать за притворным безразличием, чтобы не печалить ею других. Я онемела. Неужели возможно, чтобы какой-то мужчина читал, что у меня на душе, просто глядя на меня издалека? И как хорошо он все выразил, как отчетливо. Вернее, будет сказать, продуманно. Как будто он постоянно думал обо мне с этой нашей первой встречи. Его проницательность растрогала меня и в то же время напугала. Я почувствовала себя беззащитной. «Спасибо. К комментировать не буду». «Потому что удивлены?» «Да. Следующий вопрос. Кто вы? Где живете?» «Мужчина. Белый. 35 лет. Родился в Лондоне. Отец англичанин. Мать аргентинка. Холостяк. Идеалист. Относительно взрослый. Живу в Париже. Профессия репортер». Портрет заставил меня невольно улыбнуться. Каждое слово приближало меня к нему, помогало лучше его понять и в то же время отдаляло. Его реальность была совершенно иной, нежели у меня. Но я сразу запомнила, что он тоже один и что мы живем в одном городе. Однако никаких вопросов на эту тему, иначе он сразу заметит мое нетерпение и интерес. Репортер? Точнее, оператор. Езжу вместе с журналистами понемногу по всему миру. Иногда случается работать и для телеканалов. Я тоже работаю в области СМИ. Наша студия готовит программы для телевидения. Да, я в курсе. Какая же я дура. Я же нашла букет роз на столе у себя в кабинете. Что еще он знает обо мне? Конечно, конечно. И вы действительно пошли за мной? Считаете, это детский сад? Да? Да. Вы могли бы просто подойти ко мне. Мне показалось, что вы не похожи на девушку, с которой можно познакомиться на улице или в метро. И потом, я же сказал, я романтик. Мне захотелось тайком узнавать вас и о вас. Вы стали собирать сведения? Собирать сведения? Нет, что вы. Зачем? Я узнал о вас гораздо больше, глядя на вас в метро, чем когда шарил в Гугле. Этот ответ мне тоже понравился. Я ему интересна. Вот о чем он говорил. Я представила себе, как он впивается в экран, пытаясь что-то выловить обо мне, но безуспешно. Но моя подозрительность не дремала. Это была не моя история. Я ничем не заслужила такого повышенного интереса. «Может, вы мне расскажете о себе побольше?» Я запаниковала. Мне нечего было ему сказать. Ничего, что могло бы показаться интересным, красивому, предприимчивому мужчине с острым умом. Я не умею говорить о себе. Так я всегда говорила, когда кто-то пытался вызвать меня на откровенность. «Тогда разрешите мне задать вам вопросы. Согласны?» Он начнет меня спрашивать. «Ну, если о книгах и телесериалах, я тем более не скажу ничего интересного». «Да, но я имею право не отвечать». «Конечно. А может, будет лучше перейти на «ты»?» «Нет, нет, на «вы» мне гораздо больше нравится. В этом есть та самая старомодность, которая прекрасно сочетается с романтичностью. И мне гораздо спокойнее оставаться на расстоянии. «Ты» сближает, предполагая большую доверительность. Но мы только начали знакомиться, и я еще не готова сокращать между нами расстояние, пусть даже виртуальное». «Да, можно». Согласилась. Я никогда не умела настоять на своем. «В твоей жизни есть мужчина?» «Вот это да, с места в карьер. Второй вопрос будет о моей сексуальной ориентации». «Нет», — ответ аутистки. Короткое «нет» на главный вопрос при начале отношений. Я поспешила немного его дополнить. А если бы был, я бы не стала обсуждать это с незнакомцем, только потому, что он прислал мне цветы. Вот дура так дура. Ответ девицы – полный комплексов. А я, собственно, хотела подчеркнуть, что по натуре я человек верный. Но сказала совсем другое. Что говорю с ним, потому что я одинокая. А значит, я заинтересована. Да ладно. В конце концов, зачем лгать, юлить, прятаться? Нам же нравится наша взаимная заинтересованность. Конечно. Ты сразу производишь впечатление очень цельного человека. Цельный. Еще одно обесцененное качество. Теперь обычно говорят закомплексованное, холодное, скучное. Но я сблефовала. За мной никогда никто не ухаживал, когда я была в паре. Этот вопрос я задала своей памяти и ответ получила. К своему огорчению отрицательный. «Какой у тебя самый любимый роман?» Уф, он свернул на традиционный путь и уж точно далекий от интима. Но не от внутренней жизни. Я уверена, книги, которые мы читаем, говорят о том, какие мы. «Любовь Властелина». Я понимаю, это очень банально, но зато правда. «Банально? Любовь Властелина? Ты шутишь? Альбер Коэн – мой любимый писатель. Наравне с Роменом Гарри». «Роменом Гарри? Я тоже его люблю». «Любопытно. У нас что, одинаковые вкусы по части книг?» «Только не дергайся», — приказала я себе и рассмеялась. «Мы назвали всего двух авторов, к тому же самых известных. И все-таки мне было приятно совпадение. Выбор этих двух писателей говорил о том, что мы оба люди чувствительные. А твой любимый фильм? Я покривилась. Я не киноман. Терпеть не могу сидеть в темном зале, да и цена билетов сейчас стала немаленькая. Во всяком случае, чувствительная для моего бюджета. Лучше всего я ориентировалась в блокбастерах, которые смотрела в отпуске с племянниками и племянницами. Так что я предпочитала сериалы. Их можно смотреть лежа на диване, в домашней одежде. Смотришь днем за днем и привязываешься к персонажам. Но стоит ли с ним этим делиться? Подумает, подростковые вкусы. Тем хуже, я должна быть искренней. Я вообще-то плохо разбираюсь в кино. Неужели? Странно. Я думал наоборот. Черт, я его разочаровала, это точно. Я же вполне могла назвать фильмы «Бобро поржаловать», «Кемпинг», «Семья Белье» или он счел бы меня жертвой массовой культуры. Я бы скорее назвала себя фанаткой сериалов. А вот как? Значит, все-таки... Что значит все-таки? После нашего полного совпадения по части книг и полного расхождения по части кино, я рад снова найти точку сближения. Я бы не стала говорить о полном совпадении, когда речь идет всего о двух писателях. Но ведь любимых же. Что верно, то верно. Но кто говорит, что верно, то верно, кроме столетних старичков? Идиотка. И я бы не стала считать такой уж тотальной дисгармонией наше несовпадение в отношении кино. Ну надо же, далеко пойдешь, дорогая. Ты что, заделалась адвокатом и произносишь защитительную речь? Или профессором риторики, поучающим ученика? И я поспешила спросить. И какие у вас, извини, у тебя любимые сериалы? «Побег», «Реванш», «Скандал», «Родина», «Рассказ служанки» и еще много других. А твои какие? На этот раз никакой дисгармонии. Я назвала бы те же самые и прибавила бы еще «Анатомию страсти», «Бухту Доусона», «Это мы». И если быть совсем уж честной, то еще «Сумеречную зону» и «Виолетту». Разговор о сериалах затянулся, и мне вдруг стало уютно, потому что мы брели с ним рядом по одной дороге. А потом, уже достаточно поздно, он задал более интимный вопрос. «Когда кончилась твоя последняя любовная история?» Неужели я могла честно ответить 15 лет назад и не показаться несчастной брошенкой, женщиной, которая из-за эмоционального голодания готова воспользоваться любым случаем, чтобы снова пережить те чувства, какие ее когда-то волновали? Он испугается, и уж точно мне не хотелось вытаскивать наружу мои сердечные раны и показывать их человеку, которого я совершенно не знала. Час уже поздний. Не стоит начинать новую главу. Мы можем поговорить об этом в другой раз. Ты права. Уже час ночи. А мне еще нужно собрать чемодан. И утром ранний подъем. Репортаж? Да. У меня самолет в 7:00. Лечу в Австралию на неделю. Я услышала новость, и мне сделалось грустно. Смешно, не правда ли? Еще несколько дней тому назад я понятия не имела о существовании этого человека. Его ухаживания меня напугали. Так почему я должна грустить из-за его отъезда? И что, собственно, меня огорчает? Его отъезд или ощущение, что его жизнь гораздо интереснее и насыщеннее моей? В Австралию. Я всегда о ней мечтала. Я отвезу тебя туда после нашей помолвки. Смайлик. Я в очередной раз онемела от такой прыти. Шутки у молодого человека были дерзкими, и это самое мягкое, что можно о них сказать. Что ответить? Что-то прикольное? Ну же, давай, быстро. Мое молчание его встревожило. Это шутка такая. Я поняла. Так, он точно решил, что я идиотка. Значит, всего хорошего. До встречи через неделю. Сейчас я скажу тебе одну вещь, о которой ты точно не знаешь. Написал он мне в ответ. Ну и... Континент Австралия, хоть и окружен со всех сторон океаном, но не обделен, как я полагаю, современными технологиями. Вполне возможно, там есть Wi-Fi и даже 4G. И если так оно и есть, я не буду ждать целую неделю, чтобы снова поговорить с тобой. Он точно считает меня полной дурой. Придется мне как-то приспособиться к его юмору. Я сказала так, имея в виду разницу во времени и твою занятость. Не сомневаюсь, что там будет очень много работы. Что правда, то правда. Работы выше крыши. И иногда вдали от цивилизации. Посмотрим, как получится. Спокойной ночи, принцесса. Принцесса? Все женщины мечтают побыть принцессами. Но когда незнакомец награждает вдруг тебя таким титулом, хочешь не хочешь, а задумаешься, уж непривычный ли это прием опытного Дон Жуана? Опытного и бездарного. Мне было бы приятнее, если бы он назвал меня по имени. Да, «Спокойной ночи, Алиса», прозвучало бы гораздо теплее и изящнее. «Спокойной ночи. Удачного путешествия. Спасибо за приятную беседу». «Какая канцелярщина? И так холодно. Почему бы не написать? Я вам благодарна. Ваш интерес ко мне меня трогает. Надеюсь, скоро встретиться с вами в моей личке. Нет, я все-таки тупая». «Спасибо тебе. Мне хочется продолжить наш разговор. И с тобой увидеться». Наконец-то. Он упомянул о встрече. Наверное, после возвращения. Я немного подумала и расстроилась. Поняла, что он сразу же во мне разочаруется. Все, что он себе намечтал, не будет иметь ничего общего со мной настоящей. И тут я сообразила, что даже не знаю, как его по-настоящему зовут. Еще минутку. Роман, твое настоящее имя? Да и нет. То есть? Это мое второе имя. А почему ты не пользуешься первым? Не доверяю соцсетям. Выхожу только пообщаться с близкими друзьями. Не хочу общаться с коллегами по работе и еще с кем-нибудь. Так я могу приглашать только тех, кого хочу. И мне не надо никому отказывать в дружбе. Очень разумный ответ. И я вполне разделяю его мнение. А если я вышла под своим настоящим именем, то только потому, что мою безвестность никому не приходило в голову нарушать. По крайней мере, до сегодняшнего дня. А твое настоящее имя? Если позволишь, сегодня я тебе его не скажу. Во-первых, оно не слишком красивое. А во-вторых, если я скажу, то ты начнешь собирать обо мне информацию. А почему тебя это смущает? Тебе есть что скрывать? Нет, но мне хочется, чтобы ты увидела меня таким, какой я есть, когда мы увидимся. А все эти сведения, фотки – это только частички нас. Поняла. Ну так спокойной ночи, Роман. На этом мы и расстались. Я сидела и смотрела на мерцающий экран, словно бы продлевая магию общения. Самые непредсказуемые чувства вспыхивали во мне, заполняя пустоты. Удивление, радость, сомнение, тревога. Но в эту минуту радости было больше всего. Хотя я знала, что каждое мое чувство непременно обернется своей противоположностью и таким со мной и останется. Может быть, поэтому мне хотелось как можно полнее насладиться радостью, которая меня наполняла. Случилось. У меня начинается роман. Наконец-то мной заинтересовался мужчина. Живой, красивый, тонкий, с юмором. Я прыгала на диване, как влюбленная девчонка-подросток. А что, если все испытания, выпавшие мне на долю, вели меня именно к этому человеку? Я с наслаждением воображала себе продолжение. Один разговор, другой, наша встреча. И во всех этих сценах я была совсем другой Алисой. Алисой умницей, обворожительной и привлекательной. Я просидела чуть ли не час, продолжая мечтать. Но моя подлинная сущность все-таки выбралась из подземелья и порвала их в клочья. Радость была слишком малознакома мне чувством, чтобы надолго у меня задержаться. Пессимизм очень быстро вернул себе все права, и я снова засомневалась и в себе, и в реальности этой истории. Ничего, конечно, не будет. Он воспарил, но наша встреча вернет его к реальности. Он увидит меня такой, какая я есть на самом деле. Самая обыкновенная, ничем не привлекательная и неинтересная женщина. Я легла спать, но знала, что не усну. Что буду снова и снова прокручивать в голове наш разговор, анализировать свои чувства, придумывать сценарий нашей будущей встречи. Самый лучший – это мы сидим в очень хорошем ресторане. Я смотрю ему в глаза и вижу, как в них разгорается огонь страсти. Худший сценарий. Разочарованный увиденным, выпив наскоро бокал вина, он находит предлог и мгновенно уходит. Но что бы ни случилось, хорошо вот именно так волноваться, воображать себя героиней романтической комедии, чувствовать, как сильно и нетерпеливо бьется у тебя в груди сердце. А потом считать себя идиоткой из-за того, что предалась мечтам и надеждам. Даже опасения, которые призывали меня к разумной трезвости, были мне приятны. До того унылой была моя жизнь до этого. Неужели? Неужели я стала счастлива? Еще нет, не совсем. Но, по крайней мере, я существовала. Будущая неделя обещала тянуться долго. Фил вовремя навестил меня и, выстукивая на ударных веселую мелодию, напомнил совет моей мамы. Нельзя торопить любовь. Нет, тебе лишь нужно подождать. Любовь не приходит легко, но в этой игре отдают и принимают.